«Вот теперь это я победил», – захихикал очкастый себе под нос. В глазах резко потемнело, когда луч Чидри, не такой плотный, как был у Саске, ударил ему в живот. Челюсть в чувствах раскрылась. Из звенящих ушей чуть не пошел дым от напряжения. Якуша не мог шевельнуть и пальцем. Парализовала, да. И Курами улыбнулась. Она атаковала его скоростными атаками и в один момент умудрилась отрезать ему рог. Кабуто видел, как он, этот маленький кусочек кости, в очередной раз летит на землю. По-прежнему отсутствовало только два рога, хотя это был, по идее, уже четвертый. Якуши зарычал от непонимания и, уклонившись от предсказуемой атаки девушки, снова посадил ее на кол, так же как пронзил Итачи двумя камнями, а Саски забрал себе. Очередной удар молнии, дикие разряды по всему телу. Парализовало, да, Кабуто взревел от отчаяния и принялся убивать врагов до тех пор, пока они не перестанут без его вмешательства оживляться. Но они оживлялись, умирали и снова жили. После каждой своей смерти Икурами била его молнией, перехваченной у Саске, улыбалась, отрезала ему второй рог, умирала, а затем парализовала, да. «Как долго он там пробудет?» – спросила Аруки. Она стояла возле Саске, с такой же настороженностью и любопытством наблюдающего за манипуляциями брата. Итачи же, приложив к голове присмиренного Кабуто ладонь, что-то внушал ему через гиндзюцу. Он – тот, кто потерял себя, а тот – кто затем смог найти и познать свое истинное «я» и есть самый сильный. Почему нельзя ответить односложно? Ику вздохнула. Хочешь сказать, Кабуто выберется только когда признает, что он не самый сильный в этом мире? Итачи кивнул. Саске по-прежнему ничего не было понятно. Значит, он попал в твою петлю. И снова краткое дерганье головой. Когда ты успел поймать его в иллюзию? Разве он не невосприимчив к ним? И за нами, не просто гиндзюцу. Это секретная техника нашего клана, Саске. Она идет в паре с Изанаги, но, в отличие от той, не изменяет судьбу, а управляет ею. И Курами подумала, что примерно с таким же, как сейчас у младшего Учихи, выражением лица Шизуэ обычно и сидела на уроках, псевдопонимающим, но не догоняющим и тихо кричащим, какого хрена здесь происходит. Из-за нашего с девочками вмешательства ты не совсем понимаешь действия этих техник, так как, наперекор канону, ты не сражался с Данзо, старейшиной Канахи, и не видел, как тот применяет Изанаги. Вкратце, он использовал шаринганы на своей руке, чтобы предотвращать собственную смерть. Когда он умирал, Изанаги как бы позволял ему возвращаться в тот момент, когда тот был жив. Проще говоря, это что-то вроде сохраненок в видеоиграх. Ах, ты же никогда не играл в них. Верно, используя Изанаги, ты способен контролировать границу между иллюзией и реальностью, иными словами, менять судьбу. Изанами, в свою очередь, предопределяет ее. Но как ты смог использовать Изанами? Постепенно разбирался в ситуации Саске, пока Кабуто стоял, как остолоп, с закрытыми глазами и не ведал, что по-настоящему происходит вокруг него. Ведь визуальным техникам нужен зрительный контакт. Изанами основана на восприятии противника. Ты выбираешь особенно яркий момент активации и, как фотограф, запечатлеешь восприятие противника. В нашей битве этим моментом стало попадание Чидри Шинса в Кабуто, присоединилось к объяснению Ику. Тогда-то Итачи все записал и применил Изанами. После этого я нашел еще несколько важных моментов, которые будут повторяться для Кабуто снова и снова, и воспроизвел их так, чтобы связь между ними не затрагивала времени. То есть не так уж вы, Учихи, и круты. И Курами усмехнулась. Время по-прежнему остается необратимым. Вы только накладываете на сейчас моменты прошлого, будто создавая временную петлю. Оплата этому. Нукинин чуть обернулся. В его правом глазу был виден Мангикьё, а в левом уже давно все поблекло. Итачи ослеп на один глаз. Твое зрение. Ару и Саске долго разглядывали его блеклый зрачок. Итачи применил на и без того от гиндзюценного Кабуто Цукиёми и заставил его сложить нужные печати, чтобы развеять технику воскрешения. Все закончилось быстро, Эда Тенсии оказался отменен безо всяких пафосных взрывов и прочих спецэффектов. Каланза вдруг грустно улыбнулась. «Вы, шиноби, слишком отчаянные. Все вы. В моем мире люди редко отваживаются на вред и боль самому себе во благо кого-то. Возможно, так было в военное время, но в мирное – почти никогда. Все обычно увертываются, ищут легкие пути, подставляют других, лишь бы не пострадать самому, а вы другие. Вспомнить хотя бы то, как весь ваш клан вырывал себе и друг другу глаза, быстренько пересаживал их безо всякой анестезии, и жил себе дальше. И ты, Итачи, без колебаний согласился отдать свое зрение, стоило мне только предложить тебе использовать изанами. Ты сразу поверил мне, что все это сработает и остановит Кабуто. До сих пор не разберусь, как это назвать, храбростью или безумием. Это уже решать тебе, улыбнулся Итачи. Он дезактивировал Мангеки и Шаринган, и из уголка его наполовину зрячего глаза потекла кровь. Битва закончена, но война, пускай и мировая, еще не выиграна. В противниках остались Тоби, Мадара и Зицу. Нужно вернуться к остальным, а его, Саски указал на отстраненного дракона, его возьмем с собой. Они только развернулись к выходу из пещеры, как и Курами внезапно схватилась за голову и крепко зажмурилась. Перед глазами замелькали цветные круги, а самочувствие резко ухудшилось. Хотелось блевануть, как после американский горок. Стержни Пейна обратились раскаленными, а руки, замычав крепко сжатые губы, наклонялась все ниже и ниже, грозясь вот-вот пасть на землю. На секунду ей почудилось змеиное шипение и чьи-то огромные желтые глаза. Саски придержал ее за локоть. «Что с тобой?» – спросил Итачи. Разомкнув очи, Каланза окинула реальность новым взглядом и выпрямилась. Никаких змей и врагов рядом не было, и пускай стержни продолжали нагнетать, она отмахнулась и ответила. «Все хорошо». Команда из двух Учихи и намерянки вместе с Кабуто покинула пещеру и в кромешной тьме отправилась на помощь к оставленным на произвол судьбы товарищам. Все было плохо, но никто об этом еще не знал. Аи, настоящий боец, она выбивала из себя стихийные техники и, даже несмотря на то, что ее отбрасывали в сторону, в воздухе складывала печати и плевала огнем. Ожившие джинчурики обратились прахом, и теперь на 6 проблем было меньше, однако и это не упрощало ситуацию. На поле ее врагами были Тоби и не так давно пришедшие Кокузу и Кисами. Но бой она вела с одним Обито. Он не нападал, только, подлец, прятал свои конечности или целое тело через кому и в собственном измерении, избегая тем самым прямых атак. Но даже когда дело перешло к ближней схватке, стратегию он не поменял. А им не жалела свои кулаки и била, била, била. Удар с ноги, приземление на руки, сальто, огненный шар, и вновь Обито будто прошел сквозь. Она шикнула. Столько затрачено сил, а результата – с воробьиный нос. Она вновь пустилась в драку. Почувствовала, как сзади к ней на помощь приближается Суигицу. Это позволило ей слегка выдохнуть, ведь наконец появился кто-то, с кем можно разделить нелегкого противника. Конечно, рядом еще ошивалась Карин, но грош цена пользе от нее. Бой длился уже полчаса, что, по меркам сражения Шиноби, адски много. Поскорее бы вернулись фигурами, Саски и Итачи, тогда бы преимущество антимадарско-кагуйской коалиции значительно возросло и с врагами было бы покончено. Аи кинула полной надежды взгляд туда, где те скрылись, и через миг уже вновь смотрела на Обито. Но где он? Ужас ведром с ледяной водой окатил Акеми. Потерять противника из виду равносильно смерти. Она заметала глаза в поисках, а когда лампочка над головой панически завопила сзади, то обернулась и наткнулась на одинокий злостный шаринган во тьме. Наткнулась так, что испуганное дыхание ударилось о его оранжевую маску, а живот вдруг скрутило в страшном спазме, ей дали поддых, а и в мгновение замахнулась кулаком, но Тоби перехватил его и скрутил ей руку. «Ай!» – закричал Суигицу. Он надвигался к ним с неба с занесенным для удара мечом. Обито, даже не посмотрев на летящего к нему водяного парнишу, швырнул в него и намерянку. Хазуки в последний момент дернул кубики Рибача, повернув лезвие в сторону, чтобы не ранить девушку, и не оставил себе времени ни словить ее, ни уклониться самому. Потому Аим глухо врезалась в стенку меча и вместе с Суигицу полетела вниз. Там к ним прибежала Карин. «Ты в порядке?» Мечник уже поднялся и готов было стартовать в бой. Аи, прилипшая к земле, подняла голову и с лицом, не требующим переспроса, ответила, что все в норме. Он поверил ей на слово и перед тем, как убежать, кинул. «Позаботься о ней, Карин. Я тоже должна идти». Акеми не просила разрешения, а огласила факт. Она стала подниматься на ноги, но живот обожгло огнем, она обратно рухнула на землю. Карин помогла ей поднять корпус, а и оказалась на коленях. Одной рукой она придерживалась за соратницу, другую приложила к кричащему болью месту. Ладонь наткнулась на влажное и липкое. Ай опустила глаза. Кофта стремительно пропитывалась кровью. Абита Кунеем ударил ей в живот. Рана серьезная. Карин была в этом более чем уверена. Пока иномерянка, точно околдованная, смотрела на алеющую ткань, едва различимую в темноте, Узумаки подняла рукав своего плаща, ненамного оголив руку. Незажившие следы от чужих зубов по-прежнему украшали бледную кожу. Карин отличалась уникальной техникой исцеляющего укуса. Кусать и исцеляться, правда, она не могла, но другие, да. Например, полыхающая кровью рана на животе Аи может легко затянуться, стоит стражница змеиного логова только дать ей куснуть себя. Она внимательно изучала Аим, которая даже после трепки в бою выглядела прекрасно. Грязные, прилипающие к лицу волосы не потеряли свою золотистость. Глаза, блестящие чистым озерным цветом, напряженно взирали на кровь на руках. Губы, чуть приоткрытые, со сдержанной судорогой вдыхали воздух. Щеки раскраснелись, словно от смущения, а не адреналина. Карин смотрела на Аи, к которой с несвойственным своей маньяческой натуре трепетом относился Суигицу, на которую с неприкрытым интересом так часто поглядывал Саски. Аи Акеми, та, кого все бессовестно называют любовь яркой красоты. Карин припустила рукав, пряча укусы, и отвела от иномерянки взгляд. Аи, дрожащей рукой прикрывая кровоточащую рану, медленно опала на землю. Глаза слипались. Последним, кого она видела, был отчаянно сражающийся с Тоби Суигицу. Мицуми закричала, она, пока не зря ситуацию на том фронте, стукнула руками о землю и создала невозможную ранее для себя кристальную волну, которая, разойдясь на две идентичные, погналась за монстрами. Один отличался толстыми красными губами, другой – четырьмя конечностями и синими полосками на щеках, то были маски огня и ветра Кокузу. У казначея билось только 4 сердца из 5. Маска молнии отсутствовала изначально, ее уничтожил Джирая еще в той далекой битве, и Кокузу так и не нашел ей достойную замену. Нукинин хмыкнул со скрытой похвалой, и как только такой мелкой хрупкой девушке до сих удается сражаться, она вся покрылась испариной, дышала, как после забега, но взгляд сохраняла бойкий и уверенный. Она следила за собственными кристаллами, как за мечами во время игры, и не давала им спуску. Маска с голубыми полосами изрыгнула из себя целый водяной смерч. Мицу вновь ударила о землю, и та, содрогнувшись, вырвала из себя уже красный кристалл, который тотчас коконом закрыл иномерянку. Шатон выдержал нещадную атаку Суитоном. Фукусана сразу же разрушила свою защиту, чтобы не терять времени. Большую часть сил она отдавала на уничтожение маски стихии воды, техника звуковой волны которой способна разбивать кристаллы. Однако Кокузу не мог этого позволить, он бросился в нападение. Айдай создала кристальный бугор, который, как пулемет, начал выпускать из себя розовые иглы. Тем не менее казначей не спешил попадаться под них и уклонялся, становясь все ближе и ближе к противнице. Но вот чудо, и Мицу, и Кокузу синхронно оглянулись на маску огня. В нее, удирающую от неотступной розовой волны, случайно угодила всего одна игла. Дрянь, вырвалась из обезумевшего от злости преступника. Он запульнул в девушку свой окаменевший кулак. Фукусана, еще не смея ликовать, сложила печати. Она снова оказалась в коконе и уже оттуда, концентрируясь, избавлялась от маски огня. Всего одна игла стала ее выигрышным билетом. Кристалл, из которого тонкое, острое оружие и состоит, принялся распространяться по всему телу страшного существа, сердца Кокузу. Кулак ударился о кристальный щит и упал. Мицу уже поглотила руку красногубой маски. Еще немного. Кокузу бесстыдно ругнулся в стиле Хидана. Маска ветра, прибежав к своему хозяину, приготовилась применить свою коронную технику на спрятавшуюся в доме Кайдай. Оно, это черное существо, принялось создавать в своих лапах энергетическую сферу, которая при ударе бомбанет на таком звуковом уровне, что доведет шатон до превращения в пыльцу. Время пошло на секунды. Мицуми поднатужилась, увеличивая скорость распространения кристалла по маске огня. Кокузу прищурился, в нетерпении выжидая. Только 1/3 во власти шатона. Не успею. В страхе и досаде поняла Фукусана. Но что это там в воздухе? Это птица. Это самолет. Ахахахаха. Рыже-черное нечто впечаталось в маску ветра. Это Джуга. Прилетев с диким смехом, он в состоянии активированного джуина с безумием в глазах терзал сердце Кокузу. Мицу улыбнулась, теперь это она успеет. Уже половина тела существа в кристалле. Еще немного. Совсем чуть-чуть. Земля дрогнула так, что Айдай подбросила, как узу, окаменив свои конечности, приложил Джуга локтем с прыжка. Пригвоздившийся к земле парень еще дергался, но вторичный удар в безумную рожу угомонил его. Друг Саске, пожалуй, слишком быстро выбыл из игры. Мицуми еще не закончила с кристаллизацией маски огня, а маска ветра уже вновь создала в своих лапках сферу. Айдай затрясло отряхнувшегося биения собственного сердца. «Успею, успею, успею». Монстр запустил по направлению к ней сферу. Вены на висках вздулись, капилляры в глазах полопались, как шарики на счастливом празднике, и намерянка, стискивая зубы из последних сил, выжила свой максимум. Сфера коснулась кокона. Мицу сложила печать змеи. Взрыв. Шизуэ обернулась на шум, и этот момент стал для нее роковым. Кожу обожгло ледяное прикосновение воды, она оказалась заточена в водяном шаре. Тюка в панике замахала конечностями, чья скорость замедлилась раза в три. Глаза еще видели, но зрение было мутным, словно кто-то обляпал линзу. Шизуэ в тихой панике от того, что попала в смертельную ловушку, оглядывалась, ища спасения. Но его не было. Воздух вырвался из ее рта, забирая с собой и щепки сознания. Кислорода хронически не хватало. Кисами, нынешний противник младший Каланза, лишь злорадненько хихикал, наблюдая, как отчаянно дрыгается девушка в огромном шаре, зависшем в воздухе. Он сложил печати, в водяной клетке появились акулы. Теперь никуда не сбежишь, с новой силой оскалился мечник. Акулы рванули на свою добычу, виляя хвостом, как собачки на косточку. Однако Шизуэ не собиралась быть безвольным мясом. Пускай она уже противопоставила кисами большую часть своих техник, ей все еще было чем удивить его. Уже не имея в запасе дыхания, Шизуэ сложила печать и зажмурилась в ожидании лучшего. Ухмылка кисами медленно стиралась резинкой на карандашике, когда он в преддверии иномирянской крови даже перестал дышать, а его акулы и водяной шар обратились льдом. Сначала заморозилась вода вокруг тюки, и лед, распространяясь, как зараза по воздуху, двинулся на водяных акул и оставшееся пространство. Хищники, уже разинувшие пасть для заглатывания добычи, заледенели и оттого замерли. Шизу, воистину как аватар Анг, заточила себя в ледяную сферу. «Невозможно!» — промямлил Хашигаки, не ожидавший от Каланза третьей стихии. По льду пошли трещины. Шар бахнул. Шизуй плюхнулась на землю вместе с ледяными осколками, по инерции хотела сразу же подняться, но, вымотанная всем, чем только можно, лишь распласталась, как на пляже. Каждый ее учащенный выдох сопровождался появлением пара в воздухе. Температура в округе заметно упала из-за примененного хьотана. «Я так хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Шизу, Шизуй». Земля шаталась. В полной прострации младшая Каланза повернула голову на бок. К ней, как к победному финишу, несся кисами с самиходой в ручище. Она смотрела на приближающегося к ней убийцу и ни о чем не думала, только обжигала воздух ледяным дыханием. Когда Нукинин в паре шагах от нее замахнулся в последнем ударе, телеги закрыла глаза. Она надеялась, что кто-нибудь ее спасет. Боли не последовало, зато раздался глухой бам. Что-то тяжелое врезалось во что-то твердое. Она открыла глаза. Темная ночь в линзе шатона казалась светлее. «Чертова девка!» — зарычал Хашигаки, проводя самиходой по в последний миг образовавшемуся вокруг тюки куполу, как ногтем по стеклу. Он не сводил одичавших глаз бусинок с Мицуми, раздавленной и потрепанной, словно червяк без дождя, лежащий на земле. От ее ладони, стиснутой в кулак, брала начало кристальная дорожка, закончившаяся на телеге, что теперь была в надежном домике. Айдай вмазала по дорожке другой рукой. Прежде чем кисами успел отскочить от кокона Шизуэ, оттуда в него стрельнули иглы. С десяток из них впились в его тело и немедля начали покрывать его кристаллом. Самихода рыкнула, иглы попали и в нее. Мечник в яростном отчаянии завопил. Только не снова. Ему доводилось оказываться замурованным в эту прочную розовую хренотень. В тот раз Гурин вытащила его из заточения, однако теперь весьма сомнительно то, что он сможет отыскать еще одного повелителя шатона. С кисами и самиходой, грубо говоря, уже было покончено. Мицуми с выдохом расслабилась. Позади нее восставший из мертвых Джуга брал реваншу Какузу. Последний потерпел потерю. Маска огня была разрушена Мицу прежде, чем сфера уничтожила защиту иномирянки, которая не нанесла той такого уж сокрушительного вреда. Есть парочка минут, чтобы перевести дыхание, пока с Бжуга еще не покончили. Фукусана подобралась к закрытой куполом Шизуи. Спасибо. Телеги встала. Они с Айдай смотрели друг на друга сквозь розовую преграду. А теперь выпусти меня, Мицу. Мицуми огляделась. Глаза, давно привыкшие к темноте, выдали ей неприятную картину с других участков равнины. Аи лежала так же, как и Карин, припала коленями к земле. Суигицу не блистал победой против вечно ускользающего Тоби, как узуснес Бжуга своим сокрушительным каменным кулаком. Рыжий парень дрыгался в судорогах, как бы уже поверженный, но еще имеющий силы восстать в третий раз и переиграть битву, не грезя об очередном бое с безумцем, как Узу заткнул его заключительным ударом. Бжуга перестал дергаться. Казначей поднялся, отряхивая руки то ли от грязи, то ли от крови, и неторопливо повернул голову к двум иномерянкам. «Вы следующий», — расшифровала Мицу его немилосердный взгляд. «Сила осталась на донышке. И пускай кисами схвачен, победителем Айдай вряд ли выйдет. Если она и проиграет, то проиграет одна. Телеги не должна умереть. Ты чего удумала?» Шизуй почуяла неладное, когда подруга отвернулась от нее. «Выпусти меня. Прости. Я не хочу, чтобы ты пострадала». Мицу направилась навстречу Какузу. Каланза в роптании заколотила о стенку кристалла. «Немедленно вернись, Мицуми. А ну убери свой чертов кристалл. Выпусти меня отсюда, Мицуми. Не смей идти на него без меня. Хе-хе-хе. А ты осмелела». Хашигаки, поглощенный кристаллом по самый подбородок, не боялся выражаться. «Лучше отступи и спрячься, глупая ты девчонка. И ты прости меня, кисами». Под сконцентрированным грустным взором Фукусаны кристалл полностью поглотил Нукинина. Она, скрипя сердце, сложила печать. Легендарный мечник тумана бахнул, оставив после себя развиваться розовую пыльцу. Вмиг исказилось пространство позади Мицу, и рука Обито, не успевшего предотвратить смерть товарища, вылезла из дыры материи и схватила девушку за горло, коль его противницу озадачили другим поединком. Она захрипела, судорожно пытаясь убрать вражескую хватку. Какузу, завидев ситуацию, остановился. Посмотрел на пыльцу, некогда бывшую кисами, хмыкнул в почетной скорби и отправился в другую сторону, к одинокому Суигицу, добивать его. Тоби соизволил полностью вылезти из своего измерения и уже придавливал хиленькую, побледневшую от слабости иномерянку к земле. Она, задыхаясь, не могла ничего предпринять и только сжимала руку Нукинина в ответ. Шизуй молотила в стенку. «Мицу! Мицуми!» Из последней мочи Фукусана сжала ладонь в кулак, и клетка Шизуй снова выплюнула из себя кристальные иглы. Тоби, в отличие от кисами и маски огня Какузу, не стал очередной шатонской жертвой. Он дематериализовал голову, розовые шпильки пролетели сквозь него. Младшая Каланза в спешке сложила печати, Кьотен. Но в пульсирующих переживаниях она неправильно подала чакру, лед взорвался в ее руках, как глина Деидары, отбросив создательницу. Шизуй стукнулась о противоположную стену своей клетки затылком и с темнотой в глазах сползла вниз. Сознание прояснилось через пару секунд, она открыла глаза и вдруг обнаружила себя вне кристалла. Вместо кокона, в который ее так учтиво заключили, вновь была пыль. Мицу. Тюка увидела ее, лежащую у ног Тоби, и, невзирая на опасности, стремглав побежала к ней. Упав, она прильнула к телу подруги. Горло перерезано. Айдай была мертва. Нет, нет, нет. Мицу. Мицуми. Забив на врагов, Шизуй понесла бездыханную Фукусану Каем и Карин. Обито не стал ей мешать. Где-то на фоне в бою с Какузу Усуигицу сломался пополам меч. Ай, Карин, помогите ей. Мицу ранили. Каланза упала на колени и, в тряске держа подругу, прижимала к себе ее голову. Она с мольбой о помощи посмотрела к красноволосой приспешнице змея в такие же красные глаза. Та ответила ей испугом на лице, и этот испуг не понравился телеге. Карин покосилась в сторону, Тюка проследила за ее взглядом. Потухшая озерная гладь, а им смотрела в никуда. Ай, этот голос, искаженный ужасом и страхом, будто и не принадлежал Шизуи. Что-то отмерло и в ее глазах. Она, перестав прижимать к себе Мицу, немедля вскочила. Тюка смотрела то на Айдай, то на Аим, видела, как они не дышат, как кровь засыхает на их одежде и коже, и пятилась, пока не врезалась в кого-то спиной. Обито схватил ее за руку, но тем не менее Шизуй оказалась сидячей на земле. Она не пыталась вырваться. Что ты наделал? Тонкий голос дрожал. В Шизуй на время отмер воин. Они мертвы. Твои подруги умерли. Тоби дал ей пощечину фактом. Телеги вглядывалась в Нукинина, как в праведника, который вот-вот скажет, как ей теперь быть. По щекам бежали слезы. Их убил я. Тюка повернулась туда, где остались лежать Ай и Мицу. Это о них, Абаим и Айдай, идет речь. Это они мертвы. Телеги покачала головой. Невозможно. Осознание момента, когда тела твоих друзей остывают у тебя на руках, это неизбежность смерти. Они не мертвы. Калан задернула Тоби на себя, но тот не пал, а лишь отпустил ее, разрешая идти в свободное плавание. Вскочив, Тюка осыпала противника пьяными ударами. Чтобы уклониться, Учихе не нужен был не то что Камуи, но и Шаринган в целом. Не мертвы. Это ты мертв. Что ты делаешь? Она так рьяно дралась, а он, уклоняясь, делал по шажочку туда-обратно. Они вдвоем будто танцевали. Зачем ты сражаешься? За что? Ради своих товарищей. Или же ради этого мира. Заткнись. Ты умрешь. Я убью тебя. Убью всех вас. Мои подруги. Твои подруги рано или поздно предали бы тебя. Посмотри на Карин. Абита кивнул туда, где стражницы змея уже не было. Она сбежала. Все так или иначе предают. Неправда. Все не так. Шизуй перестала размахивать кулаками. Она прижимала руки к груди и плакала. Ай и Мицуми уже предавали тебя. Но больше они этого не сделают. Их больше нет в этом мире, который вы так храбро мечтали спасти. Этот мир превращает любовь в ненависть. Шизуй, его незачем спасать. Все ваши старания были напрасны. Эта реальность не стоит спасения. Этот мир уже мертв. Заткнись. Тюка закрыла себе уши и начала панически озираться. Ику, где ты, Ику? Рыдания взорвали грудь. Телеги начала задыхаться в истерике. Она убьет тебя. Она придет и убьет. Ику уничтожит тебя, Учиха Абита. Не всегда все идет, как задумано, да. Она должна была давно вернуться, но ее нет. Твоя сестра может и не прийти. Запомни, что далеко не всегда тебя придут выручать из беды. Шизуй снова рухнула на колени, горестно рыдая. Она открывала и закрывала глаза, смотря на тела подруг, вспоминая, что прошлый бой закончился псевдосмертью Ику, и надеясь, что эта ситуация тоже подставная. Они просто хотят обмануть Тоби. На самом деле это уловка девочек. Это наверняка придумала Ику. Это определенно кровавые клоны. Громыхнула Дзюцу Кокузу, Суигицу проиграл бой. Шизуй вскрикнула от шума, вздрогнув всем телом, и съежилась. Она продолжала кидать на подруг полные надежды взгляды, но каждый новый переубеждал ее от теории подставы. Что-то подсказывало, что в этот раз все по-настоящему. Тюку заполнили новые рыдания. Она содрогалась, жмурясь, до тех пор, пока сквозь собственный плач не услышала приближение кого-то нового. Ику. Она открыла глаза. Рад, что вы одумались. Тоби довольствовался под маской. Пришла не Ику. Это были Пейн и Конан. Предал. Он предал нас. Пейн, ты предал Икурами. Предал вместе с Конан. Кричала Шизу. Но изо рта ее выходили только грудные всхлипы. «Вы оба, предатели!» Абита развернулся, зашагал в невиданную даль, но приостановился возле Пейна и почти шепнул ему на ушко. «Покончи с ней!» Тюка хотела высказать рыжему лидеру свои обвинения, хотела оскорбить его, выдать нечто колючее, но вместо этого опять зашлась в рыданиях и опустила голову. «Я же говорил тебе, что все рано или поздно предают, Шизуй!» Абита в последний раз соглядел иномерянку, самую взрывную, безбашную и веселую из всех четверых, и ушел, насмехаясь над ее размазанным по земле духом. В траве валялся кунай. С его острия стекала кровь. Именно им ударили Аим в живот, именно им полоснули Айдай по горлу. Именно им Пейн собрался убить телеги. Решив не марать руки, он использовал ринниган. Ножик поднялся в воздух, держа свой смертоносный кончик по направлению к девушке. Шизуй перестала плакать и только подрагивала от злостных чувств. Она смотрела себе на колени, сжимая кулаки, и выжидала. Уклоняться и бежать было не в ее планах. Кунай со свистом рассек воздух. Равнину оглушил звук пронзаемой плоти. На расстоянии увидев, как грохнулось на землю тело Шизуй, Абита победно улыбнулся. «Я победил. Рин, ты видела. Я победил. Примечание к части. Ганбаримас, вперед, удачи!» Постарайтесь изо всех сил с японского. Пещера Рьючи – одна из трех крупных неисследованных областей мудрецов, столь же известное легендарное место, как гора Мёбаку и лес Шиккацу. Именно здесь Орочимару, а затем и Кабуто Якуши тренировались во владении режима мудреца, однако лишь Кабуто достиг своей цели. Скорость снова обратилась врагом и намерянке, основана на примере Какаши, который, как уже упоминалось, потерял левый глаз во время использования рейкери, сужающего радиус обзора. Саске и Какаши избавились от этого недостатка с помощью шарингана, так как он позволяет видеть больше, чем может видеть обычный человек, а также читает каждую деталь движения, независимо от скорости. И Курами, в свою очередь, не владея подобным додзюцу, использовала фавна, который мог отразить и предотвратить вражеские атаки во время ее ускоренного молнией движения. Чидори Шинса, японский эквивалент к Чидори Копью, Чидори Лучу, Шикацу Мику, Кекки Гинкай Кимимара. Концовка растянется до конца года. Глава 50. Бремя. Шизуи. Старшая Калан зашла по равнине и потерянно озиралась. Равнина молчала. Небо пустословно тяжелело над головой, во мраке топя звезды. Час близился за второй, а может, и третий после полуночи. У Аруки было нехорошее предчувствие. Возглавляя отрядик из братьев Учих, она искала своих подруг. Стержни безжалостно зудели. Превозмогая боль, Ару двигалась вперед с затаившимся в груди страхи. Только бы Кабуто наврал, только бы Пейна не одолели, только бы Кисами и Какузу не дошли до ее девочек. И Курами. Сердце замерло. На нее набросились со спины. Тюка повисла на сестринской шее, что-то нечленораздельно с весельем заливая. Айдай подоспела следом, но в объятия она кинулась уже в мужские. «Вы смогли. Вы справились. Вы остановили Кабуто». Итачи улыбнулся, приобнимая девушку в ответ и при этом мимолетно неловко поглядывая на брата. Последний с непроницаемым ликом и Якуши на плече претендовал на титул мистера невозмутимость. Аи, Суигицу, Джуга и Карин присоединились к поздравлениям. Что с Асой? Аруки оглядела подруг. Те простодушно переглянулись. Всем Кейна. Было больно, но дико приятно снова увидеть ее, нашу маленькую девочку. С нежностью протянула телеги и после, наконец, соизволила слезть, отпустив сестру из кольца объятий. Она развеялась вместе с Джинчурики. После отмены Эдотинси вы больше не сражались. Никто не приходил. О чем ты? Удивилась им. Все в порядке, Ику. Нет повода для твоего беспокойства. Хорошо. Я этому рада. Прими мою похвалу, Ику. Названная обернулась. Педантной походкой к ней плыла Жанна. Беседа перетекла в тет-а-тет. Ты смогла победить Очкастого. Заценила его новый лук. Заценила. Старшая Каланза беззлобно улыбнулась. Слишком много чего произошло за последние часы, и это изменило и Курами. Она больше не ненавидела. И даже к такой, как Жанна, у нее не осталось ни капли злости. Страшный, как выхухоль. Они с Жанной с полминуты молчали, пронзая друг друга пристальным взглядом, а затем залились смехом. Смеялись так, что заразили и других. Аи, Шизуи и Мицу также начали хихикать. На фоне смиренных Итачи и Така и намерянки выглядели душевно больными. И, это конец. Все закончилось. Айдай завертела головой, как бы спрашивая у всех сразу. Мы можем расходиться. Как бы не так, Ай в бремени вздохнула, остались Тоби и Зицу. И Мадара, вероятно, выжил после отмены техники воскрешения. У нас с вами еще много работенки. Женщины, вы такие проблемные. Заныл Суигицу, почесывая затылок. Пускай война еще не выиграна, но в этом бою мы одержали победу. Мы победили. Все негласно улыбнулись. И Курами держала гордый за себя и остальных вид. Чувствуя, как сильнее накипают в коже стержни, она предложила. Нам стоит немного отдохнуть, а потом уже браться за дело. За дела. Возражений не наблюдалось. Все были согласны отдохнуть и от чего-то зашагали на запад, словно где-то там их ждал отель. Светало. Передвигаясь на одной силе воли, Ару не могла думать ни о чем, кроме как о рыжем лидере и его стержнях. Они жалили кожу, как взбешенные осы, и каждый новый шаг старшей Каланза сопровождался скрежетом зубов. «Послушай», Жанна приютилась по правую руку. Ику кратко глянула на нее. «Предлагаю забыть все плохое, что нас связывало, и начать с чистого листа. Я совершила много проступков и не нуждаюсь в их напоминании, а тем более перечислении. Хорошо. Хочешь начать, сотрудничать?» Аруки не вспомнила слова получше. Начавшийся в голове гул мешал нормально мыслить. Дружить, внесла поправку Гицория и расплылась. На этот раз не по-змеиному, а бесхитростно, мягко и обычно, как когда-то улыбалась раньше. В школе Жанна всегда ходила с блестящей улыбкой и заливалась приятным звонким смехом. В школе она дружила с Шику Цуёми. В школе они с Руки были близкими подругами. «Я хочу снова дружить с тобой. Мир, дружба, жвачка». Ику прыснула, а вместе с ней и Жанна. «Я бы и сейчас не отказалась пожевать чего-нибудь». Ближе к 7 утра эдакий фронт освобождения нашел себе пристанище в виде гостевого дома. Мицу с нездоровой заботой пеклась о незрячем глазе Итачи и все выхаживала своего возлюбленного, умудрившись сделать парочку травяных настоек. Шаринган это, конечно, ему не вернуло, но Нукинину листа так или иначе было приятно внимание. Суигицу продолжил подкат Каи, к слову, весьма успешный подкат. Карин как бы невзначай приластилась к Саске, и тот равнодушно отсиживался на диване, пока его беспризорно облепляли женские объятия. Шизуй заговорила с Джуга о великом, о смысле жизни, и ее философская, не авторская жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. Надолго озадачила рыжего громилу, так что он сидел, смотрел в окно и щурился с видом познавшего. И курами хоть и проспала долгие дни, будучи убитой пейном, но все равно очень устала. Измотанная битвой с Кабуто и многочисленными техниками Райтона, она рухнула на футонный под пение птиц, просачивающиеся из-за окна со светлым видом, погружалась в сон. Прежде чем вконец захлопнуть веки и упасть в бессознание, Ару увидела Жанну, стоящую над ее ночлегом. Она улыбалась, и глаза ее горели желтым. «Спи спокойно, Ику. Я поохраняю твой сон». Аруки заснула, и проснулась в ледяном поту под вечер. Никого рядом не было. Стержни уже будто раздирали кожу, плавили ее, и Каланза, оглушенная болью, вскочила с кровати и побежала. Сердце комкалось от странного, ранее испытанного чувства. Все шло не так, все было неправильным. И Курами чувствовала это. Чувствовала так, как и тогда, 5 лет назад, когда Акацуки покинули ее квартиру, ушли на южные ворота и убили несчастного солдата. Чувствовала так отчетливо, как и тогда, 5 лет назад, когда, уже улетая на самолете из Бишкека, предрекла повторную встречу с Акацуки. Интуиция редко подставляла ее, а руки, внимая внутреннему голосу, бежала сломя голову к окну и, перепрыгнув раму, полетела вниз, то был 3-й этаж, и Курами знала, что делает, чувствовала, что нужно сделать, нужно очнуться, земля приближалась, удар, и снова темнота, а в ней наблюдали желтые глаза, те самые желтые змеиные глаза, а руки проснулась, и Курами сама, безглазая лика предстала в паре сантиметрах от нее. Она было вскрикнула, но ей зажали рот ладонью. Губами она чувствовала нечто выпуклое, как глазное яблоко, и внезапное осознание того, что это оно и есть, заставило ее оттолкнуть от себя неизвестного. Точнее, наоборот, известного, даже слишком. И Курами сама. Фавн приставил длинный корявый указательный палец к своим выжатым, как тряпка, губам, веля молчать. Через миг он исчез, а руки в диком недоумении озиралась. Фавн. «Это ты, ты жив. Продолжайте идти, и Курами сама, как будто вы меня не видели». А руки действительно обнаружила себя идущей куда-то. Впереди нее шли другие люди. В них она признала свою компанию. Шику Цуёми и Така. Даже Конан и Какузу были в строю. Каждый ритмично вышагивал, храня молчаливое равнодушие. Старшая Каланза находилась в самом конце и, оглядывая всех, надолго остановила взгляд на нечто огромном, с таким же стремительным темпом ползущим во главе сего отряда. Несмотря на свой 20-метровый размер, оно изящно скользило по земле, лавировало между камнями и высоченными деревьями, как ленточка, и хищно, как подобает, вглядывалось вдаль, в сторону своей цели, блистая желтенькими глазенками. Кто это? Где мы? Что происходит? Ику стало страшно от неизвестности. Но и осведомленность, кажется, не улучшила бы ситуацию, в поганости которой сомневаться не приходилось. Фавн, кобра ослеплена жаждой силы, раздался в голове бас демона. Он по-прежнему скрывался в невидимости. Она не заметила, что вы очнулись. Очнулась, кобра. И Курами снова посмотрела на огромное нечто, и осознание наконец вспыхнуло в ней. Это Жанна. Что с ней случилось? Что вообще со всеми произошло? Все иллюзия. Чего бы вы ни пережили, все ложь. Лицо Ару вытянулось, она сжалась в неприятной дрожи, как ежик, и оглядела ходячих с нового угла и новыми чувствами. Иллюзия. Все. Подруги, сестра, Така, Акацуки, все под иллюзией Жанны, и даже она попала под ее контроль. Это было так понятно и так ошеломительно одновременно, что и Курами долго молчала в мыслях, только в отрешенности прокручивала события этого дня.